Глава 15. 19:00. В доме опять полно народу, человек 30, а то и 40. Кучкуются в основном в гостиной и в столовой, вокруг уставленного снедью стола, но в прихожей и на кухне тоже есть люди. Сильно пахнет духами и растворимым кофе. Обрывки разговора, точно бадминтонный валанчик, летают взад-вперед по комнате. Для тех, кому за 60, наша Шива прямо-таки крупное культурное событие. На тупиковый разворот перед домом одновременно выезжают задом две машины, одна справа, другая слева, и слегка целуются. Тут же собирается небольшая толпа, гости липнут к окнам, жестикулируют, тычут в стекло. Вскоре, бешено крутя красным глазом, подруливает полицейская машина, и красные блики танцуют по стенам гостиной, пока составляется протокол. Меж тем подваливают все новые гости, старые друзья, дальние родственники. Они незаметно вытесняют тех, кто уже насиделся. В дом все входят напряженные, угрюмые, а выходят из него сытые и довольные. Мы уже перестали воспринимать их по отдельности. Они превратились в череду пьющих кофе, жующих печенье, пускающих слезу, сияющих улыбками милых доброжелательных зевак. Мы научились кивать, улыбаться в ответ и поддерживать нескончаемую, идущую по кругу беседу. А мысли наши витают далеко-далеко. Мы думаем о детях, тех, что имеются, и тех, которых надо завести, о наших финансах и романсах, о невестах и без пяти минут бывших женах, о сексе, который нам недоступен, и которым, несомненно, балуются наши без пяти минут бывшие жены, а еще об одиночестве, любви, смерти и о папе. Толпа же словно туман на темной дороге. Он тает у тебя под фарами, а ты, знай себе, едешь. Атмосфера в комнате слегка меняется, когда к Филиппу приходят девицы. Их трое. Им чуть за 20, и они впархивают в комнату и направляются к Филиппу, взвихривая воздух загорелыми ножками и откляченными задницами, а за ними точно облако волшебной пыли тянется шлейф эротики. Они тут же завладевают всеобщим вниманием. Остальные гости продолжают машинально произносить слова, но все взгляды, точно прожекторы, фокусируются на трех девицах, на их гладких точеных икрах, которые они напрягают, чтобы встать на цыпочки в своих мягких туфельках на танкетке и дотянуться губами до щеки Филиппа. После поцелуев, объятий и экзальтированных соболезнований, сопровождаемых откидыванием со лба прядей и взмахами загнутых ресниц, девицы усаживаются на три стула, которые магическим образом материализовались перед низким стульчиком Филиппа. Для девиц в этом ничего магического нет. Куда бы они ни пошли, все норовят их усадить или уложить. Они и вообразить не могут, что бывает иначе. Я знаю этих девиц. Братец тусовался с ними в старших классах, с каждой развлекался неоднократно, а с двумя из них, по слухам, был третьим не лишним, причем тоже не раз. «О, Господи, Филипп!» — восклицает Челси, длинноногая рыжая бестия в короткой юбке, пригодной разве что для игры в теннис. Они с Филиппом долгие годы держат друг друга на длинном поводке. «Мы же не виделись с той тусовки на яхте. Ну, у того русского парня, неужели не помнишь, Господи? Как же мы тогда надрались?» «Помню», — отвечает Филипп. «Я тебе очень сочувствую», — щебечет Жанель, чье хорошенькое личико скрывается под слоем искусственного загара. Она девочка плотненькая, крепко сбитая, но на самом деле мужчины таких любят. «Спасибо». «Такой человек был хороший», — подхватывает Келли, платиновая блондинка с короткой игольчатой стрижкой и соблазнительной улыбкой. Ее легко представить пьяненькой, зазывно танцующей на бильярдном столе в общаге. «Ну что, Филли», — говорит Челси, — «что поделывал все это время?» «Занимался автоматизацией процессов для одной звукозаписывающей компании». «Круто! Небольшая независимая компания, работаем исключительно под заказ», — скромно объясняет Филипп. Производим эксклюзив, ничего особо интересного. Крошки, помните моего брата Джада?» Все как одна поворачиваются ко мне и говорят «Привет!» Я тоже говорю «Привет!» и пытаюсь решить, с которой из них мне больше всего хочется переспать. Ответ — со всеми. Хочется выстроить их в рядок и как следует вставить. Они красивые, сексуальные, общительные, сговорчивые. Как раз такие девчонки, к которым я и в былые времена подступиться боялся. А уж сейчас... Сейчас я в разводе и в нокауте. Разве такие девушки станут спать с неудачником? «Ну а вы что поделывали?» — спрашивает Филипп, и в ответ раздается полуграмотный десятиминутный щебет, сопровождаемый хихиканьем и неизменным откидыванием челок. Любая реплика Филиппа вызывает у девиц новый приступ смеха. А Челси вообще смотрит ему в рот, ловит каждое его слово и вместе со стулом постепенно придвигается все ближе и ближе к Филиппу, пока, наконец, их ноги не соприкасаются тесно где-то в районе лодыжек. И тут возвращается Трейси, которая после ссоры с Филиппом большую часть дня где-то гуляла. Я вижу, как она входит в гостиную, цепким взглядом оценивает горячих красоток, претендующих на ее мужчину, и решительно пробирается к Филиппу через лабиринт белых стульев. «Привет, малыш», — говорит она и улыбается, сначала ему, потом девицам. Я впервые слышу, чтобы она обращалась к Филиппу «малыш». Слово явно не ее, и звучит из ее уст неестественно, как наспех придуманная ложь. «Как идут дела?» «Превосходно», — отвечает он, — «знакомься, это мои школьные подруги». «Мы и в колледже вместе были», — напоминает Челси с улыбкой. «Точно. Мы с Челси и потом вместе учились». «Мне очень нравится имя Челси», — говорит Трейси. «Спасибо». «А это Трейси». Сейчас Филипп не добавляет «моя невеста», оставив Трейси вообще без определения. Мне это непроизнесенное слово режет слух. Однако Трейси продолжает невозмутимо улыбаться. Меня охватывает восхищение и жалость. Впервые за эти дни. Она ведь умная женщина и подсознательно наверняка понимает, что с Филиппом у нее ничего не получится. Тем не менее, она с достоинством пожимает девицам руки и повторяет их имена прямо как на деловой встрече, чтобы запомнить собеседников. Девицы, в свою очередь, сверкают белоснежными улыбками и протягивают ей ладошки с наманикюренными коготками, которые поблескивают на солнце и взрезают воздух, словно лезвие бритвы.